Глава 21. Посиделки. В итоге кутили мы с троллем еще часов 5. И если бы не вовремя активированная детоксикация организма, то я бы вряд ли смог оторвать зад от кресла. А так ничего, вроде норм, лишь легкое опьянение осталось, которое пройдет минут через 10. Тролль аж глаза выпучил от удивления, когда я, совершенно не шатаясь, покинул кабинет, в то время как он еле-еле мог фокусироваться на цели и попал в дверной проем не с первого раза. Можно было бы предположить, что тролль специально пытается меня напоить, чтобы его подчиненные за это время прошерстили мое временное пристанище и забрали партию серебра. Но на черном рынке так дела не делаются. Проверни тролль такой фокус, его свои же прикончат за то, что ударил по репутации всего рынка. Можно, конечно, и на Саныча потом все списать. Мол, это жадный владелец ночлежки, умыкнул товар. Но это как раз-таки легко проверить. Да и не идиот Саныч. Если к нему в гости придут братки с черного рынка и прижмут слегонца, так он быстро все вернет. Максимум, на что решится этот Боров, присвоить несколько килограммов. Знает ведь, с кем я дела имею и кому обычно сбываю свой товар. Проблемы с преступным миром Санычу не нужны. Нет, как-то вредить мне до сделки тролль не будет. А вот послать своих мордоворотов, чтобы те по-тихому меня прирезали и тем самым вернули деньги, запросто. 65 коинов, сумма хоть и не запредельная по меркам черного рынка, но все равно весьма внушительная. Я слышал, что тролль, помимо всего прочего, еще и на микрозаймах зарабатывает. А если вывести такую крупную сумму из оборота, то бизнес может начать буксовать. Так что надо быть предельно осторожным и свиливать из приюта сразу после сделки. Забрав у Венса ключ от своей ячейки, кивнул бармену, мол, завтра жду свои документы, и вышел на улицу. После тяжелого, спертого и прокуренного помещения глоток свежего, весеннего, еще наполненного прохладой воздуха показался невероятно сладким, и хмель окончательно выветрился из головы. «Ну и дрянь же ты в себя вливаешь, Бесп», — проявилась Ада. «И как только печень выдерживает такую концентрацию яда?» «Годы тренировок», — хмыкнул я. «Но ничего, теперь со мной сила, и смерть от цирроза точно не грозит. Можно заниматься моральным разложением чуть ли не круглосуточно». «Ха-ха, очень смешно», — язвительным тоном проговорила виртуальная помощница. «Ну ничего, я еще сделаю из тебя человека». «Флаг тебе в руки», — не стал спорить я. «Только особо не расстраивайся, если из этого твоего проекта ничего не выйдет. А то сгорят какие-нибудь микросхемы у тебя в мозгах от перенапряжения, и ты в еще большую зануду превратишься. И тогда я буду вынужден тебя отформатировать». «А вот это хорошая шутка, признаю». Сопроводив свои слова звуком хлопков в ладоши, весело рассмеялась Ада. «Признаю, ты не безнадежен». «Так у меня хороший учитель», — улыбнулся в ответ я, отчего проходивший мимо меня паренек шарахнулся в сторону. «Ну вот, а говорили, улыбайся, и люди к тебе потянутся. Выходит, врали». «Да ты себя в зеркало видел?» — хихикнула Ада. «Тут никакая улыбка не поможет. Ты вообще помнишь, когда последний раз брился?» «Не-а!» — зевнул я. «Слушай, а нет какого-нибудь заклинания, чтобы раз — и все волосы на лице отпали?» «Только если вместе с кожей», — подколола меня ассистентка. «Ладно уж, придумай что-нибудь. Уничтожить волосяные фолликулы на локальном участке тела не так уж и сложно. Тут главное не переусердствовать и вообще тебя без волос не оставить». «Ты уж постарайся», — хмыкнул я, «а то приду в гости к Палычу, а он креститься начнет или набросится, перепутав с бесом». Вот так шутливо, переругиваясь с Адой, я и дошел до нужного дома, в котором проживает Пашка вместе со всем семейством. Надо признаться, что супруга приятеля меня не слишком сильно жалует, но готова изредка мириться с моей компанией, потому как я таскаю ее детям всякие штуковины из очагов, достать которые в другом месте практически невозможно. Я никогда особо не злоупотреблял такого рода визитами, но иногда хочется ощутить что-то человеческое и побыть в обществе нормальных людей. Старею, видать. Ностальгия иногда пробивает, вот и соглашаюсь на такие визиты. Стоило приятелю открыть дверь, как я почувствовал умопомрачительный запах домашней еды. Пашкина супруга прекрасно готовит, и это, по его собственному утверждению, одна из причин, почему, несмотря на все свои загулы, он всегда возвращается домой. Уж не знаю, как Машка еще терпит этого обалдуя. Видать, все дело в том, что смертность мужиков в наше время гораздо выше, чем женщин. Вот и образовался значительный половой перекос. Церковь, к слову, относится к такого рода поведению отрицательно, но сильно не наказывает. Рождаемость надо повышать. В совокупности с полным запретом контрацептивов и абортов это дает свои плоды. По улочкам Цитадели и других общин Ковчега бегает очень много карапузов. Причем на каждого ребенка выделяется продуктовое довольствие. То есть с голоду мать-одиночка не помрет. И одеждой церковь ее и чада обеспечит. Ну а для тех, кто не желает или не может сам воспитывать своих детей, есть монастыри. Церковь с радостью заберет детей и воспитает по своим канонам. Естественно, все это не касается одаренных. Таких детей в обязательном порядке изымают из семьи прямо в роддоме и отдают на воспитание в специальное учреждение. Проверить на одаренность очень просто. Всего-то и надо, что вложить в ладошку гем. Если он начнет светиться, значит, родился паладин. Вот в таком мире мы и живем. «Я по традиции с гостинцем!» — улыбнулся я открывшему дверь Пашке и протянул бутылку виски. «О-о-о!» — улыбнулся приятель, за спиной которого прятался старший, Вовка, сжимающий в руках подаренную фигурку Человека-паука. «Спасибо! Проходи давай! Чего на пороге встал?» Скинув в прихожий рюкзак, проследовал вслед за Пашкой на кухню. Проходя мимо Вовки, потрепал его по волосам, и тот мне улыбнулся, а потом пропищал. «Спасибо за подарок, дядя Бесп! Человек-паук крутой, и ни у кого такого нет!» «Пожалуйста!» — улыбнулся в ответ я. «Если в очаге еще что-то интересное на глаза попадется, обязательно прихвачу!» Пообещал я, и парнишка просиял. «Привет, Маш! Спасибо за гостеприимство. Надеюсь, я вас не сильно напряг своим визитом». «Здравствуй!» Довольно холодно поздоровалась жена Пашки. «Да все нормально. Спасибо за подарок сыну». Выдавила она из себя и отвернулась к плите, где на сковороде аппетитно шкварчала поджариваемая картошка. «Ну что, по стопочке для аппетиту?» — предложил Пашка. И я кивнул. Щелкнула отвинчиваемая крышка, забулькал дозатор, и вот приятель уже поднимает налитую до краев стопку, чтобы произнести тост. Как его перебивает Вовка. «Дядя Бесп, а это что такое?» Я перевожу взгляд, и мои глаза округляются от удивления. Дело в том, что пока мы отвлеклись, пацан залез в мой рюкзак и отыскал там белый гем, который сейчас держит в руках. Все бы ничего, но он, мать его, светится! «Вовка, сколько раз я тебе говорил, не рыться в чужих вещах!» Севшим голосом проговорил Пашка и опрокинул в себя зажатую в руках стопку. «Это такая светящаяся игрушка», — ответил я ожидающему пареньку. «Прости, подарить не могу. Обещал одному знакомому, но если найду такую же, обязательно тебе принесу». «Положи, где взял, пожалуйста», — улыбнувшись, ответил я и перевел взгляд на побелевших от страха родителей. «Рассказывайте», — приказал я, когда Вовка вышел. «Паша изготовил идеальный муляж гема. Рукастый он. А я исхитрилась и подменила его во время проверки в роддоме. Я попросила представителя епархии самой провести проверку, и тот вручил мне гем. Дальше дело техники. Я долго тренировалась, и все получилось. Никто не догадался. Я не могла рисковать. О том, что Вовка паладин, мы узнали случайно, гораздо позже». Шепотом выдала Маша и с нескрываемой надеждой, посмотрев мне в глаза, спросила. «Ты же нас не выдашь?» «Сдурела, что ли?» — возмутился я. «Да я частично из-за этого закона и получил метку отступника. Еще когда в монастыре жил, был против того, чтобы детей забирали у родителей. И поверь, за прошедшие годы моя позиция не изменилась, так что я могила. Спасибо, Бесп!» Облегченно выдохнул Пашка и опрокинул вторую стопку. А Маша и вовсе закрыла лицо руками и разрыдалась. «Тут вопрос в другом. Что вы собираетесь делать дальше?» Тоже махнув стопку вискаря, которая так и была зажата у меня в руке, поднял важную тему я. «Рано или поздно, но правда всплывет. Сила попрет из Вовки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И тогда за ним придут, как и за вами». «Мы понимаем, но не знаем, что делать», — глотая слезы, произнесла Маша. «Из нас светлые только Паша и Вовка, так что даже в очаг не сбежишь. Я могу помочь, но для этого тебе придется открыть этим людям свой секрет, Бесп». Возник в голове голос Ады. «Решение принимать тебе». «Каким образом помочь?» — спросил я и одновременно потянулся к бутылке, чтобы заполнить образовавшуюся в разговоре паузу. «Можно поработать с медиаторами паренька и перенастроить их работу. Если все получится, то возникающая в момент контакта с гемом реакция, которая и дает такой световой эффект, происходить не будет. По крайней мере, до того момента, пока он не начнет осознанно пользоваться силой. Но даже так оставлять все как есть очень опасно, Бесп. Необученный одаренный — это бомба, которая может рвануть в любой момент. В вопросе контроля над паладинами я с руководством Ковчега согласна, он необходим. Метод, правда, они выбрали, мягко сказать, неудачный, но это частности». «Я так понимаю, тебе для этого нужен полный анализ организма Вовки?» — уточнил я. «Да», — подтвердила Ада. «А с моими медиаторами ты такой же фокус проделать сможешь?» Вдруг понял, что такая фишка будет полезна и мне. «Да как два пальца об асфальт, Бесп», — весело ответила виртуальная помощница. «Делай!» — принял решение я. «Только пусть будет так, чтобы я мог включать и выключать эту фишку по желанию». Появилась у меня одна интересная идея. «Мне уже страшно, Бесп», — ответила шуткой Ада. «Дай мне час, и все будет готово. Как раз к этому времени и предварительный анализ организма паренька подоспеет». «Я могу помочь!» Приняв окончательное решение, опрокинул стопку и обратился к главе семейства я. «Чем?» — грустно вздохнул Пашка и, последовав моему примеру, тоже выпил. «Маш, без обид, но дальнейший разговор у нас с Пашей будет идти наедине. Паше я доверяю и знаю, что он не проболтается ни при каких обстоятельствах». Супружеская чета удивленно переглянулась, а потом приятель решительно произнес: «Занимайся детьми!» Было видно, что Маша хотела возразить, но Пашка бросил на нее многозначительный взгляд, и та подчинилась. Скрипнула открываемая кухонная дверь, и я запустил диагностический конструкт в пробегающего по коридору Вовку. «Отлично! Теперь остается только немного подождать». Дверь за Машей закрылась, и Пашка посмотрел на меня, как смотрит утопающий наброшенный им спасательный круг. Выставив вокруг нас воздушный полог, чтобы ни один звук не смог донестись до чужих ушей, я вновь разлил янтарный напиток по стопкам, опрокинул свою порцию, а потом залез в карман куртки и предъявил приятелю синий гем, который равномерно светился на моей ладони. «Какого?» — нервно выматерился Пашка и неверяще уставился на светящийся на моей ладони синий кругляшок. «Но этого же просто не может быть!» «Как недавно выяснилось, может», — спокойно ответил я и убрал гем обратно в карман. «А теперь слушай меня очень внимательно, Паша. Если сделаешь все, как я сказал, не будешь задавать лишних вопросов и болтать, у тебя и твоей семьи будет будущее. Ты спас мою жизнь, и я этого никогда не забуду. Сегодня я отдам тебе этот долг. Я всегда плачу за добро добром. Ну, а тот, кто желает мне зла, рано или поздно пожалеет». В качестве демонстрации своих возможностей я активировал конструкт огненной стрелы и зажег на ладони полыхающий оранжевым пламенем огонь, который прямо у нас на глазах принял стреловидную форму. Слова словами, но когда человек видят проявление силы собственными глазами, то это чертовски впечатляет. Вот и Пашка тут же отшатнулся от меня, чуть не разбив початую бутылку вискаря, и нервно закивал в знак того, что он надежен, как скала, и никогда в жизни не расскажет о моей тайне ни одной живой душе, даже жене. На самом деле я не сильно переживал по этому поводу. Уже завтра, ну максимум послезавтра, Бесп бесследно исчезнет. Его место займет молодой и законопослушный свободный рейдер. Так что даже если приятель когда-нибудь, кому-нибудь и расскажет мой секрет, то это будет уже неважно. Все равно проверить информацию никто не сможет. Да и вообще, сильно сомневаюсь, что в это вообще хоть кто-то поверит. Ну нонсенс же, чтобы старый отступник, детство которого прошло в монастыре Цитадели, где его не один раз проверяли, вдруг научился обращаться с силой. Сильно вдаваться в подробности и откровенничать с Пашкой я, естественно, не стал. Незачем ему это. Так, обрисовал в двух словах общую картину, причем вообще без упоминания этернианцев, демонитов и всего того, что мне успело сообщить к этому моменту Ада. Еще не время открывать всему миру правду. Когда-нибудь, когда я стану гораздо сильнее, и уже никто не сможет мне диктовать свою волю, я, возможно, и обращусь ко всем гражданам Ковчега. А может, и не обращусь. Быть может, я переговорю лишь с иерархами и приведу несколько весомых аргументов, чтобы те стали более гибкими в некоторых аспектах жизни своих граждан. Хотят воспитывать паладинов в соответствии с религиозными обычаями? Пусть будет так. Я никогда не отрицал возможности существования высших сил. Но и из семьи забирать таких особенных детей не надо. Ищите иные варианты привести их к вере. В общем, через час я продемонстрировал Пашке возможность отключить свечение гема во время контакта с кожей и сказал, что могу передать такую способность Вовке. На какое-то время этот шаг решит проблему, но предупредил, что парнишке в любом случае потребуется обучение. И вот тут удивила Ада. Оказывается, она под шумок составила базовый курс по работе с силой Этерниума, так сказать, магия для чайников, и предложила перекачать эти знания в память телефона Пашки в виде текстового файла. Ну или на любой другой носитель записать. Когда Вовка подрастет, отец подскажет ему, как обуздать силу, поможет и наставит на правильный путь. Не факт, что это время настанет, в нынешних реалиях сложно заглядывать на годы вперед, но все же идею виртуальной помощницы я одобрил и воплотил в жизнь. Вот ведь чертовка, а говорила, что не способна проявлять инициативу. А ведь действительно, Ада в последнее время ведет себя странно. Более странно, чем обычно, я имею в виду. Надо будет обдумать этот момент на досуге. А сейчас не до того мне. Пора возвращаться в приют и завершать сделку с троллем. Перед началом своих манипуляций я погрузил Вовку в сон, и он спокойно сопел у папы на руках. В финале я принес из рюкзака белый гем и, вложив его в руку пареньку, продемонстрировал отсутствие реакции. Придется оставить его Пашке. Ада предупредила, что время от времени надо будет давать пареньку подержать в руке накопитель Этерниума, чтобы медиаторы получали подпитку силой. Все эти инструкции есть на флешке. А вообще, полный анализ организма юного паладина уже готов. Но разбираться с этим вопросом и обсуждать результат с Адой буду немного позже, когда появится время, и обстановка будет располагать к долгому общению. Ну а теперь мне и правда пора. Вон, встревоженная Машка уже несколько раз пыталась штурмом взять кухню и выяснить, что мы тут делаем с ее сыном. Но была послана мужем в особо грубой матерной форме, что явно не добавило ей ко мне теплых чувств. Под разъяренным взглядом женщины я оделся, взял свой рюкзак, затем пожал протянутую приятелем руку и, не говоря ни слова, вышел из квартиры. Все, что надо было, уже сказано на кухне. У меня еще очень много планов на сегодняшнюю ночь.